Да и снаружи фасад тоже отделывали к новому учебному году. Около водосточных труб висели маленькие деревянные люльки на канатах, и яркие пятна зеленой и коричневой краски были разбросаны по крыше совпартшколы. Это маляры пробовали, в какой цвет лучше красить давно уже выцветшую под солнцем крышу. Отец хотел, чтобы я, пока совсем не поправлюсь, поселился с ним и теткой вместе, но я настоял на своем и устроился в кухне. Доктор Гутентаг, выписывая меня из больницы, велел, чтобы я первое время поменьше двигался и побольше лежал. Но стоило мне только очутиться в этом знакомом доме, как сразу меня потянуло на улицу, и я после обеда выбрался из своей кухни на волю. Опираясь на старую отцовскую палку, я медленно спустился по лестнице флигеля на заросшие подорожником булыжники двора и направился к главному зданию. Тихо было в здании, очень тихо. Перила, ведущие вверх каменные лестницы с вытоптанными ступеньками, покрывал слой пыли. Деревянные полы в коридорах были забрызганы известью, а под стенами стояли вытащенные из аудитории черные парты. Двери в курсантский клуб были широко раскрыты, и я мимоходом прочел над сценой такой знакомый лозунг: «Мир хижинам, война дворцам». Дойдя до того окна, из которого Марущак палил из винтовки, я понял, что прогулялся сюда напрасно. Дыру в широкой печке уже замуровали, лишь плотный слой красного кирпича указывал место, где висел старый монастырский колокол, так долго пугавший живущих здесь своим загадочным звоном. Я потрогал рукой квадратик кирпичей, отковырял кусочек застывшей штукатурки и медленно поплелся вниз в сад. Уже на деревьях желтела листва. Целые заросли бурьяна появились на лужайках сада. Красные от мелких, похожих на кораллы ягодок, стояли кусты барбариса. Давно повылетали из гнезд, ставшие теперь уже взрослыми, птенцы. Вдоль каменного забора тянулась ореховая аллея, серые гладкие стволы высоких деревьев поднимались над соседними сливами и яблонями. В расщелине самого старого из ореховых деревьев я заметил черное дупло, в которое засунул тогда весенним утром алюминиевую миску. Очень тихо было в саду, и когда я подошел близко к ореховой аллее, где-то высоко в листве послышался чуть различимый шум. Это, пробивая блестящие лапчатые листья, падал вывалившийся из кожуры орех. Я заметил место в траве, где он упал, и, ковыляя, направился туда. Орех был спелый, большой, он слегка припахивал йодом. Я опустил его в карман и принялся искать в траве другие орехи. Много их было здесь, в густой траве, под лопухами, в поросших бурьяном канавках. Одни лежали голенькие, высохшие, в твердой своей скорлупе, другие еще были в мясистой кожуре с белыми волокнами. Кожура-то легко лопалась в руках, и чистенький, слегка влажный орех выкатывался из нее на ладонь. Тяжелели от собранных орехов карманы, побаливала нога в колени. Отцовская палка была оставлена где-то далеко, в самом начале ореховой аллеи. На лбу от того, что я еще как следует не поправился, проступила испарина, но я не замечал ничего и старался набрать как можно больше орехов. Вспоминая детство и ползая на коленях, я увлекся так, что не заметил, как в саду потемнело. Наступали сумерки, солнце давно закатилось за предместье Белановку. Пора было уходить домой. Усталый, измученный, но зато с полными карманами орехов, я вышел во двор и, усевшись на скамеечке возле калитки, принялся раскалывать орехи. Я вставлял орех в щель между калиткой и железной балкой, легко тянул калитку на себя, и орех с хрустом раскалывался, на ладонь летели обломки скорлупы и белые куски молодых зерен. На земле под скамейкой уже валялось порядочно шелухи, когда я услышал за кустами голос Петьки Маремухи. «Если мы сейчас этому подлецу не покажем, то он потом еще больше задаваться будет», — взволнованно доказывал кому-то Петька. «Сюда, Петька!» — крикнул я, поднимаясь. «Смотри, он уже по двору ходит», — удивился Петька, появляясь из-за кустов вместе с бобырем. «А мы думали, что ты еще в кровати. Дай-ка орехов». Я отсыпал в пухлую ладошку Маремухи 5 орехов,